Боже упаси, это последний человек, с которым я стала бы говорить. Это враг, Фредерик мой и моей страны. Впрочем, в любой момент и вашей также, вспоминала я снимки разбитого, сожженного, практически снесенного с лица земли Севастополя. Они делались для отчетности о хорошо проделанной работе, перед парламентом и королевой. Понадобится зачем-то, так же легко сотрут с лица земли и крошечный Вюртемберг. Не делают этого просто потому, что сейчас им не до него. Глава 13. Первые этажи дворцов были, как правило, хозяйственными. Например, в зимнем там размещались в том числе сокровищница, где хранились императорские регалии, многочисленные драгоценности и реликвии. Здесь было также, парадная лестница уходила вверх, а представительские помещения первого этажа ограничивались великолепным холлом. За дверями справа и слева располагались службы. Нас проводили в левое крыло и, судя по всему, здесь помещения были жилыми. Две комнаты дверь в дверь выделили для нас. Человек в форменной одежде открыл их разными ключами, провел нас внутрь, показал все, рассказал, представил прислугу, пожилого мужчину и маленькую женщину цыганской внешности, или итальянской. Выяснив способ вызова по необходимости, людей я пока отпустила, и мы с Фредериком присели в кресло в его комнате и замолчали. Даша ушла осмотреть соседнюю, мою. «Это неприемлемо», — наконец мрачно высказался муж. Выглядел неважно, измученным и недолеченным. «Да уж», — тоскливо согласилась я. Вспомнилась уютная замковая комнатка с примитивным витражом, яблоневый сад, две старенькие фрау на его дорожках. Меня тянуло туда, в покой и отдых. Хотелось яблок и пастилы с лесными орехами. «Что будем делать?» — поинтересовалась мирно. «Простите, Таис, но этот вопрос придется решать вам», — расстроенно констатировал Фредерик. «Здесь гостевые помещения, но я считаю невозможным для себя находиться во дворце хоть столько-то долго. Для вас настолько мучительна необходимость приспосабливаться к новым условиям?» Пыталась я понять. «Не настолько, но эта необходимость неприятна мне», — отвел он взгляд. «Хорошо, просто согласилась я, попробую решить этот вопрос, но боюсь, что несколько дней все же придется потерпеть. Сама, знаете ли, не жажду. Хочется уже свой угол». Наконец, вырвалась в сердцах, «Простите меня», — прикрыл глаза мужчина, «я еще не в состоянии заняться этим, а потому не имел права проявлять недовольство, зато я в состоянии, не переживайте, а сейчас звоните, пускай вас разденут и уложат, вскоре, думаю, все прояснится, отдыхайте, Фредерик, я тоже этим займусь, чуть позже к вам зайдет Даша». Даша, как он ее называл, слушался беспрекословно и даже, похоже, слегка побаивался. Как и я, впрочем, как-то так случилось, само собой. Теперь она совершенно не воспринималась, как просто горничная, скорее, как авторитетный специалист, от которого многое зависит сейчас и в будущем. Моя комната отличалась от соседней тем, что половину ее занимала кровать. Французские шторы из белого шелка прикрывали окна, напомнив этим большой петерговский дворец. Белое покрывало было нежно расшито розовыми цветами, таким же белым с розовым был ковер на полу, обивка стен и объемный горшок под кроватью. Все в стиле цвет. Нам милосердно дали время устроиться на новом месте. Понадобилось решить кучу вопросов, но было бы желание, нам во всем шли навстречу. И если бы не общее чувство неприкаянности и зависимости от воли хозяина, то здесь было бы и неплохо. Прислуга подходила по звонку, что-то из вещей послушно забрали в стирку. Обед доставили прямо в комнаты и еда была вкусной. За окном виднелся внутренний парк, где Фредерику можно бы понемногу гулять, но зависимость существовала. Мы были приглашены на ужин. Приглашение я вежливо отклонила, объяснив отказ неважным состоянием больного. Тогда еду опять принесли к нам в комнаты, продублировав приглашение, но уже только для меня и к завтраку. Тихо ужаснувшись неизбежному, я поставила мужа в известность и рухнула спать. Как только сгустились сумерки, завтрак в 5 утра, это страшно, я помнила. Даша прилегла со мной, ширина кровати позволяла уложить здесь еще пару человек. В комнате мужа на диванчике ночевал слуга. Я была спокойна, в случае чего мы рядом. Рано утром, незаметно зевая, я шла за посыльным по знакомому уже маршруту. Понимая, кажется, всю подоплеку, приглашение на ужин вчера было проявлением королевского расположения к нашей семье и, скорее всего, он проходил бы в компании еще кого-то королевы и ее свиты, к примеру. Это стоило благодарности и лучше бы пойти, конечно, но увы нам, увы. Приглашение же на завтрак в такую рань, судя по прошлому разу, означало приватную встречу и деловое продолжение. При входе в анфиладу мне с поклоном вручили метенки. Стянув с рук свои перчатки, которые не мешало бы уже отбелить и отдав их слуге, я с улыбкой натянула подарок. Осмотрела мельком приведенное кем-то за ночь в порядок платье. Хозяин умел расположить к себе. Такой внимательности я не ожидала от любого мужчины в принципе. Хотя, возможно, у короля есть кому подсказать, и все-таки подобная забота была приятна. Почти привычно уже молча позавтракав в компании хозяина и еще двух незнакомых мне мужчин, среднего и пожилого возраста и в мундирах, я опять закончила есть первой. В этот раз предлагали только вареные яйца в специальных подставочках, хлеб и овсяную кашу, но в вариациях. Я взяла для себя одну порцию с завитками поджаренного бекона и дробленными солеными орешками, и вторую сладкую, с лужицей растопленного сливочного масла, щедро украшенную черникой, малиной и кусочками карамелизированной груши. К ней подали жидкий мед и абрикосовое варенье в розетках. Пила я горячее молоко. «Мне приятен ваш аппетит, фрау Зухахенлохе Ингелфинген, он свидетельствует о добром здоровье», — закончил свой завтрак король, перекладывая салфетку с коленей на стол. «Овсянка считается одной из самых полезных каш, она помогает работе желудка и сердца», — пробормотала я, с подозрением вглядываясь в его лицо. «Будто без издевки сказано, ладно», — подобрела я. «Прошу вас обращаться ко мне не так официально, ваше королевское величество. Приятно будет слышать от вас, фрау Таис, к тому же это сэкономит время», шла я по протаренному пути, обращение по имени сближает. Кивнув, король предложил мне руку, вежливо продолжая разговор, пока мы шли в кабинет. Говорят, овсянку придумали шотландцы, но их способ приготовления не идет ни в какое сравнение. На воде, действительно, настоящий толк в еде, похоже, знают не все, по-заговорщицки улыбалась я. «Возможно, еще французы», — ответили мне тем же, — «не откажем им в этом достоинстве, но речь ведь не только о вкусной, но и сытной пище. Кажется, у меня получалось поддерживать местный смалтолк на должном уровне», — мужчина улыбался, он был доволен. В кабинете все расселись, как и в прошлый раз. Сейчас, правда, я выглядела не так презентабельно, в простом кисейном платье и повседневной обуви, сложив руки на коленях, ждала вопросов. Также молчали мужчины. Наверное, свиту здесь принято представлять по мере надобности. Но не похоже было, что это врачи или ученые. «Фрау Таис», — заговорил наконец, — «Вильгельм, признаюсь вам, что после прошлого разговора я не предпринял никаких действий с ним связанных». «Ну, хорошо, ни черта не поняла я». «Не предпринял, твое решение. Не обязательно отчитываться о своей глупости. Дело в том, что ваша личность из-за двусмысленного положения на тот момент не внушала полного доверия. Сейчас все изменилось. И по какой же причине, позвольте поинтересоваться. Вежливость наше все, я помнила об этом. По причине колыбельной, что выпили для мужа. А что с ней не так, вспоминала я в панике слова песенки, нет ли в ней намека на другое время. Нет, все замечательно, но именно эта двусмысленность стала причиной дуэли вашего мужа с сослуживцем. Полковой трибунал чести постановил, что компромисс непозволительный вопрос чести следует урегулировать так, как того требуют традиции сословия, к которому принадлежат оба офицера. Я не понимала, то есть, что оскорбление выносится на обсуждение третьих лиц, а уже они дуэль разрешают или же нет. Здесь позволение резать друг друга было получено. А тот Эберст с тараканьими усиками тоже в этом участвовал, он мертв убит, тот, второй, не стала я заострять на двусмысленности. Пошел к черту. Вот не понимаю, о чем речи все тут. Дуэль, ну это же пипец. Нужно осторожнее здесь, дикие люди варвары. Нет, он жив, ваш муж недостаточно хорошо владеет личным оружием, усмехнулся величество. Что касаемо остального, виновный в оскорблении заточен в крепость сроком на год. Своей самоотверженностью вы спасли также и его. В случае смерти вашего мужа, этот срок составил бы 6 лет. Не знаю почему, но все остальное прошло мимо мозга, на потом подумать. А вот слова о муже. Может, потому недостаточно хорошо, что ко всякому умению следует прикладывать душу. А если что-то не к душе, то и учиться ему не слишком хочется, злилась я, не подавая виду. Фредерик полиглот. Он владеет многими европейскими языками, в том числе сложным для изучения русским. Начитан, умен, эмпатичен, ровен и приятен в общении. Возможно, используя вы его на дипломатическом поприще, и этим умением он овладел бы лучше, пользы принес бы больше. Вы испытываете к нему нежные чувства, «Фрау Таис, возможно, поэтому ведь вы испытываете», — уточнил он. «Обязательно испытываю, даже не сомневалась я. Тогда позволю себе еще один вопрос», — задумался Вильгельм. «Считаете ли вы себя до сих пор подданной его императорского величества? Станете ли и дальше также заинтересованно защищать интересы Российской империи и хранить ее секреты, как делаете это в отношении своего мужа?» «Секреты?» — смотрела я на него во все глаза. «Я и государственные секреты, у него как со зрением вообще, сейчас еще можно было, наверное, изобразить Шурочку Азарову из гусарской баллады, наморщив носик и сделав губки, прошепелявить что-то наподобие, что лучше подойдет вот к этому рисунку, оранжевый или бордо, а секрету Российской империи один, ваше королевское величество, она не помнит зла на свою голову, все дружить норовит, пушистым котенком ваша страна не является, фрау Таис», — отрезал король, расширялась она теми же способами, что и прочие, а именно силой оружия и завоеванием чужих земель и народов, к сожалению, но не трепали бы ее границы набегами, и кто знает, хотя уверена, что тогда Россия прирастала бы договорными союзами. Слишком трудно выживать в одиночку, и слишком много сил требует выживание в наших холодных краях, чтобы тратить их еще и на войны. Нечаянно взглянула на мужчин напротив и странно, кажется, меня понимали. Агрессии или осуждения, во всяком случае, не наблюдалось. Я бледно улыбнулась, получив вежливые улыбки в ответ. «Почему вы не хотели, чтобы я пригласил врачей?» Опять резко сменил тему хозяин кабинета. «Вы косвенно доказали свою правоту, Фредерика вытащили буквально с того света. Не моими стараниями моя горничная талантливая травница, я всего лишь молилась и помогала с уходом. Вы спросили, почему не имеет смысла приглашать врачей. В Петербургском университете кафедру хирургии возглавляет профессор Пирогов. Кстати, профессию свою он совершенствовал в Дерптском и Берлинском университетах и является несомненным авторитетом в медицине. Слегка покривила я душой, таковым он станет после Крымской войны. Но даже это не делает бесспорным его предположение о том, что возможен перенос заразы с одной раны на другую через предметы, с которыми соприкасается больной. А это белье, перевязочные средства, медицинские инструменты, даже санитарный персонал – привычно уже сводила у меня зубы волнением. Чуть помолчав и немного успокоившись, продолжила. Он предполагает, что все дело в миазмах, микробах, и это они и являются причиной гнойных раневых осложнений. Дальше я пространно объяснила о микробах, может и не слишком удачно приведя в пример ком грязи и его же, рассыпавшийся в пыль после высыхания. Все подобным же образом состоит из мелких частиц, собранных в целые. Но иногда, как та же пыль, они бывают так мелки, что невидимы глазу и, попадая в раны, вызывают гнойное заражение. Потребуйте отчетность от больниц, сколько ампутаций и других операций закончились смертями больных. Число вас ужаснет. А о Пирогове я к тому. В Библии сказано, нет пророка в своем отечестве. Так и методы Пирогова не используются повсеместно, ему приходится доказывать их, спорить с завистниками. В конце концов, их тоже можно понять. Каждый в трудах и сложностях овладевал профессией, а тут кто-то со стороны диктует, как надо, но не оправдать, выдохнула я и продолжила. Неосознанное противление и несогласие встретила бы я, позволив себе вот так высказаться при врачах, причем оправданное, поскольку медиком не являюсь. Такие вещи нужно или доказывать годами, собирая положительную статистику, что нам с вами не подходит, исходя из прошлого разговора, или же насаждать силой и контролем, волевым решением личности, что доступно только вам, как лицу, обладающему неоспоримой властью. Пока достаточно, фрау Таис, подробно о природе миазмов отпишите на бумаге. А я, простите, но я не могу сделать этого, нервно хихикнула я, видите ли, я ведь предупреждала, что вижу смысл и перспективу, но не знаю сути в силу профессиональной некомпетентности. Я четко вижу пользу и выгоду от соблюдения чистоты больничных помещений, одежды персонала и бинтов, вплоть до обязательного их кипячения, как и хирургического инструментария, но грамотно аргументировать. Боюсь, глубоко почерпнув, объяснить свои предположения еще не готов и сам Пирогов. Выводы о пользе всего этого видны в действии, но научно они еще не обоснованы. Сделав это, для всего мира Вюртемберг станет первопроходцем, первооткрывателем. «Понимаю», — задумался Вильгельм, — «ваше королевское величество», — подал голос один из мужчин, полностью седой, но с черными густыми бровями и тонкими черными усиками. Я категорически не разбиралась в современных военных знаках отличия, ни местных, ни российских. Только вчера и узнала, что Фредерик оказывается капитан, а этот, судя по шитью мундира и богатым эполетам, персона важная. Возможно, стоит обсудить данный вопрос с участием медицинской коллеги. Ну-ну, хмыкнула я и, испуганно спохватившись, сразу извинилась. Простите ради бога, но хотелось бы взглянуть на это. Неужели вы думаете, подобные попытки не предпринимались тем же Пироговым? Говорили, спорили, дошло до насмешек и оскорбления и только. Я ведь ничего не прошу и не требую, просто рассказала вам о возможности избежать многих смертей. Ничего не стоит это проверить. В конце концов, способ трудозатратен, но финансовым бременем на лечебные учреждения и страну не ляжет. Вымыть до скрипа палаты с добавлением хлора, прокипятить в щелоке простыни, бинты, шовные материалы и халаты. Кстати, медикам следует иметь специальную одежду для больниц. С уличной на раны оседает в разы больше миазмов. У медицинского персонала должна быть своя форма, удобная, не стесняющая движение и легко переносящая частые стирки с кипячением. Просторный халат удобнее всего. Простите, что перебила вас. Тайный советник Йоханнис фон Шлайер, министр внутренних дел королевства Вюртемберг, вежливо кивнул мужчина, пристально глядя на меня. Йоханнис фон Шлайер, внутренние дела. Ну, наш Бенкендорф, ночной кошмар для студентов, декабристов, революционеров и не только. Начальник корпуса жандармов, и этим все сказано. Начальник печально известного 3 отделения собственной его императорского величества канцелярии, которая наводит ужас практически на всех дворян, кроме самых влиятельных и непогрешимых. То есть и мне уже начинать бояться? Это же та самая должность. Мне следует начинать бояться, господин тайный советник, вы же глава сыска. Сразу же и ляпнула от большого ума. А нет, удивился мужчина, но вам, как совсем юной даме, простительно подобное заблуждение. На данный момент основной моей задачей признанной, как первостепенная, является строительство железных дорог в Вюртемберге. Герхард фон Шлейчер является моим доверенным лицом, объяснил король, вставая и выходя из-за стола. Разговор окончен, поняла я, поднимаясь и себе. И, пожалуй, нам с ним следует советоваться. Нет ли у вас личных пожеланий, фрау Таис? Возможно, существует необходимость в чем-то, не стыдитесь признаться в этом. А почему нет? Сама я не справлюсь, ничего здесь не знаю. Я хотела бы поискать жилье для своей семьи, ваше королевское величество. Фредерик еще слаб, я жду ребенка и вскоре тоже. Вы не рады моему гостеприимству? Чуть склонился ко мне король, заглядывая в глаза. Я хочу свой угол наконец, не более. Недалеко от Штутгарта и в живописном месте, небольшой дом с садом и конюшней, мне подарили коня и карету. Купить дом или снимать его, решать будет муж. Быть вечно в гостях, вы должны понимать меня. Пора думать об условиях для ребенка. Мужчина немного помолчал, изучая меня. Прошелся взглядом по платью, обуви. Вюртемберг везде живописен. Хорошо, вам подберут такой дом. Можете быть свободны, фрау Таис. Но вы помните, что обещали мне кое-что еще. И почему-то нахмурился. Помню, как же. И готовлюсь представить на ваш суд этот проект. Присела я в поклоне, и еще я готова предметно беседовать о стерильности. То есть затруднилась я с пояснением термина «безмиазменности», беседовать с кем-то из медиков, но только у себя, не очень хорошо себя чувствую. Подташнивало, побаливал желудок, переело. Пора бы взяться за ум и думать о своем здоровье, а не жрать, как не в себя, заедая нервы. То жрать, то голодать, ничего хорошего на выходе. Нужна стабильность, режим и покой. Но поговорить с врачом надо. Как бы ни повернулся этот разговор, он мне выгоден. Умница и сразу согласится, чудесно. Нет, король только убедится в моей прозорливости, доверие станет на кроху, но больше. Вас проводит, отдыхайте, звякнул в королевской руке колокольчик. Уже лежа в постели, я вспоминала наш разговор, понимая, что могла бы сказать как-то иначе, осветить подробнее и доходчивее. Но не особо веря в успех, не так и хотелось выворачиваться наизнанку, прощупать возможности. Да попытка не пытка, использовать даже микроскопический шанс стоило. Хотя люди умирали и умирают каждый день, может это судьба, может так и нужно. Но мне есть до этого дело, вот что плохо. Поэтому буду пытаться и дальше, Не так, значит иначе, как и пытаться извлечь выгоду из знакомства с королем. В отличие от Сережи Загорянского, привычно тепло щекотнуло в груди, я не считала, что пользоваться протекцией неэтично, не видела в этом ничего недостойного, и буду делать это, если позволит обстоятельства. Немного странным ощущалось то, как мое сознание и психика реагируют на общение с сильными мира сего. Даже то потрясение, восторг и трепет, которые я испытала, узнав вдруг Александру Федоровну в сидящей у моей постели женщине, ни в коем разе не являлись низкопоклонством. Я уважала ее, как личность, восторженно трепетала перед легендой о прекрасной женщине, положившей жизнь на алтарь семьи и империи. Все так ночи на почитание во мне не было, и теперь тоже легкое опасение и только, да и то быстро проходило. Что со мной такое? Еще тот менталитет рулит или полное отсутствие чувства самосохранения, врожденная наглость и беспечность? Я не знала, но понимала, что поведение мое, как результат самоощущения, слегка ненормально для этого времени и моих обстоятельств. В общем, живу по принципу «куда кривая лошадь вывезет, авось вывезет». Глава 14. Иногда, укладываясь, а скорее, падая очередным вечером в кровати, засыпая уже, Костя успевал почувствовать мимолетное сожаление. Давала о себе знать легкая тоска по привычной жизни до того, как ввязался во всю эту авантюру. Предсказуемость и стабильность, бесившие ранее и нагонявшие скуку, вспоминались теперь ностальгически. Паллада, изученная им от киля до клотика и от носа до кормы, вымуштрованная команда, сходы на берег и все приятности, сопутствующие им, семейные вечера, домашние офицерские обеды, приемы и балы. Но главное, тогда он только-только, да и то не полностью, освободился от воспитательской опеки Лидки и предпочитал чувствовать себя самодостаточным и свободным человеком. Сейчас же все отчетливее понимал, что это не так. Отец не предпринимал ничего в отношении его назначения. Когда становилось совсем плохо, Костя призывал в помощь свое врожденное упрямство, всегда этим грешил. В детстве Лидки часто наказывал за это, делая обиженным. Ребенком Костя мог днями не разговаривать с родными, так расстраивался от того, что его, живого и веселого, называли неуправляемым, невозможным и бронили. Постоянное давление и строгости воспитания давали свои плоды, юноша рос, но при этом продолжал иногда шалить. Примерял сапоги Петра Великого, садился на трон Ивана Грозного и даже надел бы шапку Владимира Мономаха, если бы ему не помешал все тот же Лидке, который с недавнего времени активизировался. Костя уверен был, по велению отца, возвращение авторитарной опеки раздражало, сейчас он чувствовал себя иным человеком, взрослым по крайней мере. Но отец сумничал, и его повелением воспитатель получил должность попечителя великого князя, будто бы ему предстояло заботиться об интересах, нуждах и потребностях Константина. Все сложности с этим связаны, все палки в колеса и время, потерянная черт знает на что, все это сводило с ума. Спрятаться от Лидки не получалось ни на Палладе, нигде еще, а сделать нужно было слишком много. В первую очередь прощупать возможности петербургских верфей на предмет постройки паровых кораблей не единично, а массово и в лучшем, более мощном качестве. Это касалось и вооружения, и мощности паросиловой установки. Не поставив никого в известность, он попросту удрал. Начать решил с Охтинского адмиралтейства. Там строили в свое время Палладу, а потом совершенствовали ее вооружение. С управляющим верфи генерал-майором Кишкиным Константин был знаком коротко и приятно. К нему и отправился, заранее предупредив о визите и попросив пригласить для разговора также и Константина Андреевича Глазарина, полковника корпуса корабельных инженеров и известного инженера-кораблестроителя. Принимал гостей Михаил Михайлович на дому, поскольку Константин просил о конфиденциальном разговоре. Плотно пообедав, мужчины по традиции перешли в курительную, и Константин в кои-то веки поддержал в этом хозяина, несколько раз уже баловался папиросами. Они странным образом усмиряли нервы, окутывая их безмятежной дымкой. И пускай облегчение от обиды на собственное бессилие было временным, Костя потихоньку втягивался в курение. «Я ведь не являюсь собственником верфи, Константин Николаевич, предприятие казенное», с сожалением отметил Кишкин. «Выполнять распоряжение кораблестроительного департамента, это извольте. Вы же сами человек военный, а значит и подневольный, понимать должны». Встречал гостей он не при параде, был уведомлен о неофициальности визита, но чувствовалось, что и в повседневной форме маялся, находясь дома. Середина августа даже не пахла еще осенью, Опять стояли жары. «Разрешите, сниму верх, Михаил Михайлович», — помог ему Костя. «Замечательно семейная у вас обстановка, супруга же, совершенная прелесть. Завидую», — искренне отметил он милую приятность пожилой хозяйки. «Катенька моя, да», — довольно заулыбался тот, — «поддержу тогда вас, будьте уверены, женщины сюда не вхожи». Мужчины сняли кители, оставшись в белых рубашках и свободно расположились в креслах, открыв окно. Папиросы дружно дымили. Кораблестроительный департамент средства. Костя поморщился, сложности множились и множились. Все упиралось в волю императора. А значит, с ним нужно или мириться, или рвать. С семьей. Готов ли он к этому? Нет, это напрочь лишало всяких возможностей. Значит, следовало двигаться дипломатическим путем, привлекая все его способы. Неделю назад убыл на лечение в Крым Максимилиан. Состояние его здоровья не предполагало работы, поэтому изучить возможности Николаевской верфи Костя решил, ознакомившись с возможностями парового судостроения в России в принципе. Охтинское адмиралтейство действительно было казенным, то есть государственным, став таковым в 1806 году. На этой верфи был заложен первый российский колесный пароход, а потом и еще два однотипных ему, как оказалось, не приспособленных к плаванию на море и имеющих всего-то 40 сильную паровую машину. Принципиальное значение для сегодняшнего разговора имело то, что чертежи для них исполнил Глазырин. Константин Андреевич собрался с мыслями, обращаясь к нему, великий князь. Преимущества британских паровых кораблей над нашими будто бы всем известны. Существует даже некий ажиотаж по этому поводу, упаднические настроения. Просветите, будьте добры, возможно ли своими силами и в ближайшее время с одобрения руководства, естественно, восполнить эту разницу, насколько ближайшее время, позволю себе полюбопытствовать, заинтересовался Глазырин, с чем он только не сталкивался за время своей работы, и с препонами, и с наветами. В 56 энтузиазма гораздо поубавилось, особенно после расследования, где его обвиняли в перерасходе красок при постройке ряда судов, и только усилиями опытного кораблестроителя Амосова он был оправдан. Лезть в авантюру после такого, пускай и прошло изрядно лет, не представлялось желательным, но профессиональный азарт – штука горячая. Пара лет – максимальный срок проектирования. В течение же 5 лет российский флот должен иметь стоящий образчик для последующего строительства серии. «Прошу прощения», – заинтересованно перебил его инженер, – «Вам знакома история постройки паровых корветов для Греции? В 25-м году было заказано 5 единиц, но бритты за год смогли сделать лишь один, да и то еще не дойдя до места, корвет из парового стал парусным. Взрыв котлов повредил машину так, что она вышла из строя. Это наш уровень, это вы имеете в виду? Отставание в 20 лет», выпрямился в кресле Константин, предметно паровыми кораблями не интересовался, «прошу прощения». Всегда считал парусный флот самодостаточным и боеспособным, но все более разговоров идет о преимуществах паровых кораблей. Как вы охарактеризуете в этом свете грозящий, как императорское прогулочное судно с повышенным комфортом и высоким качеством отделки? Пушки на его борту носят скорее декоративный характер. Что касаемо отставания, в 18 году отстроен был «Скорый», который являлся первым в Европе военным паровым кораблем. Колесным, маломощным, да, но Британия на тот момент только планировала подобное строительство. Почему же мы в таком отставании? Его императорское величество Александр Павлович не считал вложения во флот перспективными. Россия окружена закрытыми морями. Исключая север, перебил Константин, я сделал бы иначе. Что уж теперь-то, расстроенно запыхтел папиросой Глазырин. Тогда еще вопрос, задумался Костя, так ли бесспорны преимущества паровых кораблей? Позвольте вначале мне привести доводы, которыми они не впечатлили лично меня. Малые скорости, вибрации, которые исключают возможность прицельной стрельбы. Малый запас топлива – это зависимость от чужих портовой структур, а они, если предположить конфликт, могут быть недружественны нам, подхватил Глазырин. Вскочив, он подошел к распахнутому в сад окну, откуда пахнуло прохладой. Постояв так, продолжил. Только 2 года назад Саймонт создал по собственному почину экспериментальную эскадру паровых судов, чтобы доказать их мореходность, но всего-то совершил несколько круизов вокруг Британии. Да, они вполне мореходны, но это и все, британское паровое кораблестроение пребывает на данный момент в детском состоянии. У нас с ними нет отставания, Константин Николаевич, просто нами не предпринимается ничего подобного. И насколько это зря, отозвался молчавший до сих пор Кишкин, вспомните наши баталии на этот счет, ваше высочество. Всей вашей кают-компанией мы провели настоящие анализы не так давно, ведь с полгода прошло, вот откуда общие наши с Константином Николаевичем неприятие паровиков. Константин Андреевич, обратился он к Глазарину, и чем же у вас закончилось? Заинтересовался тот. Мы обмозговывали тактику использования паровых линейных кораблей в гипотетическом бою, и знаете, к чему единогласно пришли? Любопытно, настолько выводы кают-компании совпадут с моими, пригубил мятного ликера гость. Как ни странно, но использовать их возможно только с выключенной машиной под парусами. Продолжите, ваше высочество, вам морская тактика ближе. Костя задумчиво кивнул, вспоминая дословно, для успешного охвата головы противника или прорезания линий нужны не отдельные винтовые линкоры, а флот из винтовых линкоров, поскольку основная масса парусных кораблей просто не успеет подойти к ним на помощь. Паровая машина нужна только на переходе к бою. Технология паровых машин еще не отработана, она попросту сырая, согласно кивнул инженер, к тому же и французы, и британцы идут по пути наименьшего сопротивления, за скорым результатом. Они переделывают парусники, на которые ставят слабосильные машины, причем за счет снижения вооружения, уменьшения запасов провианта и воды, а еще уплотнения размещения личного состава. Преимущество паровых кораблей на данный момент только в их независимости от ветров. Это и все преимущества, на ваш взгляд, уточнил Костя. Технология паровых кораблей – технология будущего. Если доработать их, преимущества станут неоспоримы, во всем без исключения. Та же независимость от ветров, хороший ход благодаря более сильным машинам, металлический корпус. Уж делать, так делать уменьшение вибраций, оно возможно, как и более прицельные и усовершенствованные орудия. Остается зависимость от баз, но только в случае дальних переходов. Это пока не актуально, заметил Костя. Мужчины замолчали. Сырость и недоработанность паровых кораблей не была новостью для Константина. Поэтому и озабоченность Таис в связи с их отсутствием воспринималась им вначале так иронично. Но сейчас, когда речь шла об угрозе нападения, а не ее способах, все виделось несколько иначе. К этому времени должен быть готов план боевого противостояния на море. И вот здесь Костя всерьез не понимал, каким образом наша флотилия не способна будет противостоять чужому флоту еще на его подходе к Крыму. Кроме того, следовало исключить возможность высадки десанта на Крымскую землю, если все же морское сражение состоится и будет нами проиграно. А это минные заграждения по проекту лейтенанта Заверюгина. Вспомнив этого офицера, Костя улыбнулся, ведь отговаривали брать его на палладу, как ту самую притчу во языцах, лихого и придурковатого. А вот же, лихость этой показушность были от отчаяния, кому, как не ему самому это понимать, сам сейчас готов на отчаянные поступки, чтобы достичь почти недостигаемого, то есть, так называемые минные поля, тактика использования которых, способ постановки, удержание на месте, доставки силы заряда также, это все еще являлось теорией. Параллельно следует разрабатывать тактику использования паровых кораблей, не этих, еще детских, а усовершенствованных и удовлетворяющих требованиям. Господа, сейчас я ознакомлю вас с причинами моего беспокойства. Собственно, это явная наша неготовность к обороне, будет совершиться нападение в районе Крыма или на Балтике, мы одинаково бессильны на этот момент здесь и там тоже. Если вы об известной игре, которая и подтолкнула вас, полагаю, к подобным сомнениям, оживился хозяин. Именно, Михаил Михайлович, обрадовался Костя, прекрасно, можно обойтись без длинных пояснений. Полагаю, и вы, и я также понимаем всю несбыточность скорой реакции на возможность подобной угрозы от морского министерства, кораблестроительного департамента да и императора тоже. Денег не будет, а почти все упираются в них. Действительно, только и позволил себе обронить инженер. Но у меня есть личные сбережения и немалые. Надеюсь, на первых порах этого окажется достаточно. Как вы посмотрите на то, Константин Андреевич, если я сделаю вам частный заказ на разработку лучшего современного проекта парового корабля, как у вас со временем, помощниками, интересом в конце концов, вот чего-чего, озвучьте сроки, ваше высочество, оживился инженер, те же 2 года, к этому времени, я полагаю, или я сломаю сопротивление КХММ всех озвученных выше, или же найду способ выкупить у государства верфи, Охтинскую или Николаевскую и организовать строительство. Каким образом? это громадные деньги», – удивился хозяин, наливая кости мятный ликер в крохотную рюмку. «Рекомендую, после папирос самое то, вплоть до того, что организую совместную кораблестроительную компанию посредством участия морских офицеров», – принимая рюмочку, – проворчал Костя. «Планов таких пока еще не существовало, только мысль, нищих в большинстве своем офицеров», – заметил Глазырин. «Будем исправлять и это, так как вы относитесь к подобной задаче, она выполнима, соперничество с бриттами возможно, нам будет даже проще, чем им, они провели первые испытания, что сопряжено с основными затратами, благодаря им мы сможем исключить проблемы и детские болезни проектируемых нами кораблей, пущая их прямо перед нашими глазами проходит наработка на отказ их машин и инженерных систем, будем наблюдать и мотать на ус, кроме того, думаю, следует отслеживать и французские проекты. Германцы, кстати, думаю, пойдут этим же путем, станут наблюдать и корректировать свои наработки, а потом бросят все силы на скорую постройку нового современного флота. Я берусь, ваше высочество, протянул Косте руку инженер. Благодарю, Константин Андреевич, выдохнул мужчина, чувствуя, как успокаивается сердце. Вытер пот со лба. Жарковато, тогда еще по одной. За успех. Я также присоединюсь в любой момент, по команде. И даже раньше, верно ведь, господин инженер, потянулся к бутылке Кишкин. Да, просто согласился Глазырин, следует начинать готовить верфь, понадобится небольшая реконструкция. Но основание для этого, укажете, какая, а основание дело второе. Опыт, знаете ли, тогда еще по одной, согласился Костя. В результате остался ночевать в гостях, утром проснулся с головной болью, мерзостью во рту и замечательным настроением. На этой волне и нагрянул к отцу. И так долго ждал. С порога заявил: «Ваше Величество, я намерен проводить сестру в Штутгарт. Осмотреться там, как и что, ты не посмеешь, Кости», рыкнул отец, откладывая в сторону книгу. «Отчего же?» – удивился сын. «Паллада уйдет в море. Я теперь умею поступать бесчестно, твоими стараниями, отец. Вот рапорт, полагаю, дядюшка найдет для меня подходящую должность, а не он, так второй, мы же родня со всей Европой, не так ли? Шонурова венчанная жена, церковь разрешает до трех разводов, с ее мужем я договорюсь. Кости, ты опозоришь меня, всю нашу семью, сестер и братьев, отречешься, но я и сам не хочу подобного, не допусти этого, папа. Я уже не тот мальчик и прошу не так много, Севастополь и Черноморскую флотилию, и отзови Литке. Дай ему достойную должность подальше от меня, в Ревель его, губернатором что ли. Несмотря ни на что, я не хочу резкости с ним, но буду вынужден. А если я пообещаю тебе, почесал висок император, то я уже не поверю на слово, прости. Рапорт остается у тебя, я иду с Ольгой, и только тебе решать, в Вальтенбург или Штутгарт в какой последовательности. Это некрасиво и даже самому мерзко шантажировать тебя подобным образом. Но я вынужден, извини, иначе так и проживу до старости при няньке в эполетах. Глава 15. Константин не имел содержанок, не кутил широко в мужских компаниях и, по факту, постоянно находился или на полном семейном, или на флотском обеспечении. Единственное, как принято было, шил за свой счет форму. Так что личные деньги были, он копил их с 15 лет, с тех пор как был официально зачислен на службу. В 16 принял первый свой корабль и казенный кошт стал существеннее, по прямому назначению не употребляясь. Деньги были и немалые, порядка 200 тысяч, но недостаточные, понятно, чтобы решить проблемы российского флота. Они ведь были во многом можно отстроить корабли, но нет обученных экипажей. А морских офицеров и сейчас не хватало, служить на флот шли крайне неохотно. Это как нужно любить службу и море, чтобы шататься, ступив на сушу после многодневной качки, а во время оной блевать, выплевывая, казалось, и сами внутренности, пока организм не приспособится. А для новичков это иногда не дни, а недели. Некоторых и вовсе приходилось списывать на берег за непригодностью. Или же как нужно любить морскую службу, чтобы женитьбу откладывать из года в год, почти до выхода на пенсию, потому что если на свадьбу еще как-то стянешься, то содержать семью уже весьма проблематично. Тот же Сергей Загорянский яркий ведь пример. В общем, это уже речь о глобальном, а не частностях, но пока что о громадных вложениях речи не шла. Глазырин во многом пошел навстречу, да нельзя занизив цену своей работы и представив ее скорее символической. Но вот когда дело дойдет до самого строительства, тогда и думать стану, Исходя из первостепенной срочности, решил Константин и задумался уже об ином. Спонтанное решение, ехать с Ольгой в Штутгарт, сейчас казалось единственно верным. В душе пела так звучит радость в жизни, наверное, бархатной виолончелью. Или там угнездилась еще одна пружинка не от часового механизма, отсчитывающего время, данное на выполнение задачи. Эта, вторая, была тонкой и деликатной, но готовой в любой момент мощно распрямиться, открывая путь сдерживаемым до сих пор романтическим порывом. Таис никуда не девалась из его головы, но до его решения с поездкой отношение к ней напоминало прекрасную балладу, с замиранием сердца спетую под окном любимой. Теперь же, в преддверии настоящей встречи, преобладали чувственные порывы. Он по полночи мечтал о ней, как о живой женщине, а утром, тем не менее, просыпался полон сил, но не решений. Принимать их они станут вдвоем и никак иначе. А до того вполне позволительно мечтать о том, как наконец увидит ее и замрет в восторге, любуясь, услышит мелодичный голос, умный разговор и обязательно найдет возможность обнять, целовать. Дальше правда простиралась запретная территория. Туда, только взявшись за руки, шагнув с одной ноги, иначе никак. Дальнейшую, общую судьбу нужно решать сообща и никак иначе. Но если уж поездка в Вюртемберг, и у него пока еще есть средства. Об отставании российской армии в стрелковом вооружении знали все. Чем руководствовался последние годы артиллерийский департамент военного министерства, отвечающий за оснащение армии стрелковым вооружением, неизвестно, возмущался Костя. И будь его воля. Но что уж теперь-то, как выразился Глазырин. Будучи в Европе, он собирался закупить там один из лучших образцов европейского стрелкового оружия на это время, о котором заговорили только недавно. Речь шла о французских стержневых карабинах системы Тувинина. В Крымской войне потом они сыграли одно из решающих значений. Эта идея показалась интересной. Связавшись с людьми, знающими и выяснив примерную цену, а значит доступный объем будущей закупки, Константин вынужденно отправился к отцу. Решить вопрос покупки и ввоза в страну оружия лучше было с ним. Сам Костя представления не имел о процедуре согласования и ведомстве, ответственном за данный вопрос. К тому же согласование – это, как правило, долгая волокита. Он шел по пути наименьшего сопротивления. Свадебные празднества давно закончились и двор успокоился, жизнь и работа вошли в привычный ритм. Ольга с мужем жили в покоях большого дворца, семья же, состоящая сейчас из отца, мама, Николая и Михаила, продолжила жизнь на даче, в коттедже. Зная распорядок дня императора, строгий, подчиненный многолетней привычке, Костя выгадал время для визита. Отец вставал на рассвете, завтракал, сам приводил себя в порядок и уже в 8 утра принимал министров. С 9 до 10 следовала обязательная прогулка, в любое время года и при любой погоде. Но подойти в это время Костя не рискнул бы. Отец всегда прогуливался с секретарем и визитерами, и здесь решая вопросы. Далее следовала работа с документами, перед обедом опять прогулка, но здесь он уже, как правило, велел запрягать и ехал кого-нибудь проверять, сочетая одно приятное с другим. В 16 часов император обедал, дальше опять несколько часов работы с бумагами. На это время Константин и запланировал свой визит. Настроился соответственно, на почти привычное уже между ними противостояние. Считал себя единственно правым, еще и оскорбленным за Россию, за ее отставание в стрелковом вооружении, если брать в частности причину визита, собственно. И каким же растерянным и даже разбитым вышел он после часового разговора в отцовском кабинете. Каким глупым мальчишкой себя чувствовал, и масштабы этой глупости только-только рисовались, трудно осознаваемые. Отец, как всегда, был в форме и парике, ношение которого совершенно не скрывал, последнее время стал лысеть. Он всегда очень следил за своей внешностью, и, кстати, за внешностью мамы тоже, поскольку понимал, что на них смотрит всегда слишком много людей для того, чтобы позволить себе иметь какой-то изъян. Костя постучался и вошел, извинившись, что нагрянул без предупреждения. Наскоро изложил суть дела. Выслушав его речь о намерениях, император некоторое время молчал, раздумывая. Потом ровно поинтересовался маркой оружия, кивнул и стал привычно расхаживать вдоль кабинета. Наконец заговорил. «Согласен с тобой, век гладкоствольного стрелкового оружия прошел. По дальности прицельного выстрела нарезной превосходит гладкоствольные системы в 4 раза. В июле 37 года я присутствовал на разводе финского стрелкового батальона, Во время оного и увидел несовершенство состоящих на вооружении штуцеров. В тот же день мною отдан был приказ об усовершенствовании нарезного вооружения. Отчего же оно до сих пор находится в настолько плачевном состоянии, удивился таким серьезным сроком сын. Разовый переход на производство нарезного оружия невозможен, поэтому мною был создан комитет по усовершенствованию штуцеров и ружей. Он же производит опыты с разными системами нарезного оружия. И почему же быстрый переход невозможен? Настырно интересовался Костя. Тула, Сестрорецк и Ижевск, именно там расположены заводы, производящие стрелковое вооружение. Они, как оказалось, потребовали изрядного ремонта, который и был произведен, а закончен лишь 2 года назад, терпеливо объяснял отец. Кроме того, военное министерство, а именно артиллерийские и инженерные департаменты, не пошли на полный отказ от гладкоствольных ружей. В Европе ищут лучший вариант применения капсюльного замка, а мы все не желаем расставаться с Кремниевым, вырвалось у Кости с горечью. Финансовые соображения: Косте сразу пришлось бы тратить большие средства на организацию капсюльного производства, подтягивать химические промыслы и добычу меди. Российская армия составляет 1 000 000 штыков. Чтобы не оставить ее совсем безоружной, 2 года назад мы начали переделку 7 линейных кремневых пехотных, казачьих, драгунских ружей, карабинов и части пистолетов в капсюльные. Заменяли курок замка, снимали огниво, срезали полку, устанавливая на ее место брандтрубку. Переделка пехотного ружья обходится всего в 63 копейки. Но это топтание на месте, путь в никуда, возмутился Костя. Затыкание дыр еще скажи согласен, но это временная мера, кивнул отец. В прошлом году мы приняли новые капсюльные ружья. Соответственно, уже налаживаем и производство капсюлей. Да только и нарезным оружием также приходилось заниматься с оглядкой, закупать подешевле и небольшими партиями. Все они имеют свои недостатки, как и все новое, что вводится в обиход. А дальше император ошеломил Константина знанием всего перечня выпускаемого в Европе нарезного стрелкового оружия, его полных и сравнительных характеристик, достоинств и недостатков. Более всего нас заинтересовал штуцер с 2 нарезами, в которые пуля вкладывается 2 выступами. Но и здесь было недоработано, пуля не заполняла нарезы целиком, прорыв газов получался довольно значительным, урезая этим мощь выстрела. Да и заряжать его непросто, в боевой ситуации выступы или ободок пули не сразу попадают в канавки на дульном срезе ствола, и все-таки это из лучшего. Нами было закуплено 5000 штук, Кости. На Ижевском заводе их доработали. Щитки прицела заменили подъемным гессенским прицелом по системе Юнга, снабдили штыками-тесаками и специальным шомполом. Костя едва успевал усваивать информацию, которая сыпалась на него. На вооружении стрелковых батальонов и пластунов-застрельщиков Черноморского казачьего войска это вооружение уже поступило, ты должен быть наслышан, Литтихский штуцер. Года через 3 в армии будет около 25 тысяч таких стволов. Но это же капля в море, потерянно прошептал Константин. «Капля в море», — согласился отец, при 1 000 000 потребности еще и с учетом необходимости создания запаса. В 32 году состоялось решение иметь 3 категории запаса, стал он перечислять меры, принятые для поддержания боеготовности армии. Этих мер оказалось около 10, продуманных, выверенных до мелочей и напрямую зависящих от финансовых возможностей государства. И если бы только это. Что касается твоего желания заиметь образец французского стержневого карабина, он станет одним из многих, изученных и опробованных комитетом по усовершенствованию. По прошлому опыту знаю, что закупить целую партию будет невозможно, как и наладить немедленное производство по образцу. Отчего? Почему же нельзя? Наши мощности не позволяют, станковое производство не налажено, нужны новые заводы и оборудование, но дело в том, что предложение «давайте купим за границей станки», наймем мастеров, и пусть нам 9 женщин родят ребенка за месяц уже было и даже опробовано, но почему-то не сработало, устало и грустно улыбнулся отец. В Ижевске был с инспекцией генерал Глинка Маврин, и он пришел к выводу, что от арендаторов ни усовершенствования способов выделки оружия, ни правильного ухода за машинами, ни своевременного ремонта зданий, а равно и попечения о поднятии благосостояния мастеровых ждать нельзя. «Я не способен сделать все сам», но ведь отдал заводы не кому попало, а надежным проверенным людям, но в результате все то же, тяжко вздохнул отец. Воруют, сделал правильный вывод Константин. Получается, так, согласился отец. Ты принял меры указы в отношении казнократства, но не продумал наказание, отец. Просто уволить со службы за миллионные суммы, задохнулся Костя возмущением, вспомнив дело Политковского. Директор канцелярии инвалидного комитета тайный советник Александр Политковский с сообщниками фабриковал пенсионные дела на вымышленных инвалидов, отставников. Николай впервые ввел военные пенсии. Или еще, граф Клин-Михель, главноуправляющий путями сообщения и один из приближенных отца, оказался замешан в хищениях государственных средств, предназначенных для обустройства Зимнего дворца после пожара 37 года. Или псковский губернатор Бартоломей, вымогающий взятки по нескольку тысяч. Или же Руперт, губернатор Восточной Сибири, который ввел новые местные налоги и тратил их на собственные нужды. И это только самые яркие примеры. Воровство процветало повсеместно, на мелкое уже просто не обращали внимания, как на данность, все чиновники воруют, лишь бы не помногу. Не просто увольнять с поста, не просто исключить со службы, лишать офицерской чести и дворянского достоинства прилюдно, в присутственных местах, ярился Константин, а в условиях войны, вешать на лобном месте в назидание прочим, нечистым на руку, потому что это уже не воровство, а предательство Родины. «Так я лишусь всех приближенных», — усмехнулся император. «Прекрати, не смей даже мысленно лишать чести всех поголовно. Честные люди преобладают, но и меры по исправлению воров должны быть жесткими, это непременно остановит. Ошибаешься, не остановит. Приостановит, возможно, кого-то остановит обязательно. Что касаемо назначений, отец, а что, если назначить арендаторами на заводах оружейных инженеров, а не штабных военных? Все же я верю в силу военной дисциплины, Кости, поэтому предпочитаю опираться на военных. Хорошей школы генерал может с одинаковым успехом рулить любой областью, хоть и медициной или образованием. Я доказал бы тебе обратное, скрипнул зубами Костя. Докажи, буду только рад. Я дам тебе Севастополь, каждый должен иметь свой опыт набивания шишек. Теперь осваивай иную науку, развернись шире, поиграйся, Костя. Я не за этим прошу у тебя власть, не для глупых игр, для дела, понимаю, хотя и с игрой знаком, говорил об этом Снисильраде. Не скажу, что разделяю опасения, но понимаю тебя. Пойми и ты, и у меня также болит душа, но не за один Севастополь, а помощь, как помогу тебе я, мне некому. Надо мной только Бог, на его помощь только и уповаю, да на свои силы. И живу не для себя и даже не для вас, Костя, прости, а для своей страны и армии. И вас привык воспринимать тем же инструментом для достижения блага их. Не обижайся и не суди строго. Зачем ты взвалил на себя все и сразу? В отчаянии прошептал Константин, отчего не переложишь часть на военные департаменты, строго спрашивая за службу, всецело доверять могу только себе. Отрезал император. И кроме того, я лишь недавно реформировал военное министерство, сейчас оно организовано надежно и грамотно, но шестеренки его только притираются, нужно время. Спрошу в свое время, а как иначе? Чем можем помочь тебе мы? Почему ты не просишь о помощи нас с Сашей? Не понимал Костя. Вспомнилось, как не единожды заставал отца уснувшим прямо на полу перед иконами. Он уставал так, что иногда засыпал во время молитвы. Рабочий день его длился по 17-18 часов, а выходных не было никогда. Даже на балах он решал какие-то вопросы. И здесь сам он сделал бы все иначе, не вытянуть на себе все и вся, это просто нереально, даже обладая настолько исключительной работоспособностью. Отсюда и отсутствие скорых и видимых результатов. Но доверяя только себе, отец старался делать все необходимое, чтобы собственными руками вести общество к процветанию. Государство, похоже, воспринимал, как семью, где император, отец нации, высшие чиновники и офицеры, старшие родственники, а все остальные – неразумные дети, за которыми нужен постоянный пригляд. Соответственно, по его версии, управление должно было находиться исключительно в ведении императора и его министров, которые действовали через чиновников, безукоризненно исполняющих монаршую волю. Костя знал, что это привело к резкому увеличению чиновничества. Основой управления империей стало движение бумаг. Сверху вниз шли распоряжения, снизу вверх отчеты. И сейчас аккуратная стопка неизученных еще и неотвеченных бумаг лежала на письменном столе. Отхлебнув холодного чая, отец продолжил. «Ты спросил, почему во все эти дела не вовлечен ты вы с Сашей? Я уже уверен, что морское военное ведомство в будущем окажется в надежных руках, твоих. Александра я пытался вовлечь в дела армейские, но, хмыкнул он слишком расположен к семье и женщинам. Ты морем, он, этим наиграйтесь, Костя. Я еще в силах, Время есть. Помню себя в такие годы, беззаботное, полное развлечения и любви время. Но будь возникнет срочная надобность, и я обязательно сам попрошу твоей помощи. А теперь ступай, скажи там Виктору Христофоровичу, пускай заходит. Я ждал к себе сегодня Головина. Как ты можешь знать так много, держать это все на уме? Ты же погубишь себя. Только сейчас полностью осознал Костя масштабы вовлеченности императора в правление государством, масштабы его участия. Я вынужден, Костя, просто вынужден. Ступай, учись этому и ты. Познай сам все сложности и свои возможности тоже. Приказ о твоем назначении согласую и издам ближе к осени. Это 2 недели. Езжай с Ольгой, не препятствую, но помни, ты дал слово. Обязательно посети Альтенбург, обещаю. Потерянно кивнув ожидавшему за дверью Головину, Костя вышел из помещения на улицу, постоял там. Почему-то было стыдно и грустно. Тяжело, что отец работает на износ, Костя знал и раньше, хотя всех объемов тогда не представлял, но и обожал, и восторгался им, почти боготворил. Все осталось, как прежде, понимание только добавило уважения, может еще встревоженности. Отчего же сейчас чувство такое, будто обрезали крылья? Только он расправил их, только взлететь собрался, а тут, а все дело в Таис, понял он вдруг, все дело в ней. После сегодняшнего разговора он просто не сможет. Глава 16. Пару дней было тихо, за нами не присылали и никуда не приглашали. Дни походили один на другой, разве что я смогла уговорить Фредерика на прогулку во внутреннем парке. Чтобы не помешать хозяевам, мы оделись теплее и вышли уже в поздних сумерках, почти ночью, и совершенно случайно не прогадали. Это было чудо. Великолепное ночное небо, наполненное падающими звездами. Странно вспоминала я, обычно пик Персид приходился на 12-13 числа августа, но то по новому стилю думать об этом и вычислять даты было лень. Затаив дыхание, я просто любовалась. Фредерик тоже. Присев на скамью и откинувшись на ее спинку, задрав головы, мы смотрели на небо. О, ох, еще она, а вон еще, не получалось сдержать восторга. Она, вы полагаете... «Все это падающие звезды», — мягко и снисходительно поинтересовался муж. «А что тогда, если не они?» Решила я, что иногда полезно дать повод мужчине почувствовать себя умнее и значимее. Ранее их называли слезами святого Лаврентия, поток приходится как раз на день памяти этого святого, сразу и клюнул Фредерик, слегка оживившись. «Ранее, а что же сейчас?» Подобное явление имеет космическое происхождение. Это стало ясно после страшного звездопада 33 года, когда небо буквально горело. С тех пор ученые утвердились в мысли, что явление это не атмосферное, звездопады имеют направление и приходят к нам из далеких космических глубин. Будто бы Вселенная бесконечна, эту мысль высказал еще Джордано Бруно в трактате о бесконечности, Вселенная и мирах. Это невозможно представить. Не кривила я душой, действительно трудно, в любой век, представить невозможно, но осознать можно все, мечтательно улыбался мужчина, даже то, чего нет, размышления и воображение, и вот вы уже видите что угодно, однако же размышление порождает и сомнение, а бесконечна ли Вселенная, подхватила я, с радостью узнавая сейчас того Фредерика, с Ольгиного острова, он и понравился мне тогда своими мягкими рассуждениями и тем, что не навязывал своего мнения, внимательно и доброжелательно выслушал мое. Обоснованного ответа пока нет, мы знаем только то, что она огромна. Но согласитесь, бесконечность подобна чуду, верить в которое хочется, как в детстве в существование фей. Вы знаете, Таис, что феи становятся крестными принцев и принцесс, принося им в подарок при крещении дары или способности. Не просто знаю, но и верю, смотрела я на падающие звезды. Самое время, чтобы верить сказкам. Хотя почему сказки? Все так и есть, Фредерик. Просто у ребенка должна быть возможность доподлинно выяснить для себя, чем именно его наградили. А уж если повезет найти себе занятие согласно этим способностям. Если ему это позволит, кивнул муж и сразу свернул тему, широко взмахнув рукой и указывая на небо. Но ставить перед собой вопросы, подобные этому, полезно, вы не находите? Они вызывают работу мысли и ведут к знаниям, задумчиво согласилась я, поймав на себе непонятный взгляд мужа. Иди, так отразились в его глазах падающие звезды, предложила. Пройдемся немного, и мы с полчаса еще прогуливались по дорожкам небольшого регулярного парка. Он не шел ни в какое сравнение с Верхним Петерговским, был слишком симметричен, слишком выверен геометрически. Здесь отсутствовала малейшая загадка или тайна, и все равно теплый вечер в преддверии осени был чудным. Прогулка удалась. Внимательно прислушиваясь к дыханию мужа, я иногда просилась присесть, будто для того, чтобы опять задрать лицо к небу. Сам он ни за что не признался бы, что устал, и понимал, наверное, мои хитрости где-то в душе был благодарен за них, иначе почему вдруг целовал руку, прощаясь на ночь. Следующим утром незнакомый мужчина в гражданской одежде пригласил нас посмотреть варианты домов, но с Фредериком то ли после утомительной прогулки, то ли еще по какой-то причине, случился приступ слабости. Поехал и я с Дашей, пообещав не принимать решений самостоятельно, даже предварительных. Все три варианта были по-своему неплохи, но второй — это был фахверк, небольшой двухэтажный дом, садик из двух яблонь и двух вишен, а еще три больших куста, крыжовник, сирень и смородина, отцветшие уже пионы, петляющая среди деревьев короткая тенистая дорожка, а в конце нее крохотная, неожиданно воздушная беседка, утопающая в розах. Сарай в конце участка запросто можно было переоборудовать в каретный, там же нашлось бы место и для лошади. Вот только в этом доме было тесновато. Дашу мы еще разместили бы, но остальная прислуга, если она понадобится, могла быть только приходящей. Дом сдавался с правом последующего выкупа. Я старательно записала цену и еще раз осмотрелась, запоминая: крыша красной черепицы, темная раскладка на стенах, а сами они из желто-бледного цвета, цвета охры, крепкие окованные двери, небольшие окна, а внутри, наверное, каждый, впервые войдя в старинный фахверковый дом, будет поражен необыкновенной красотой и неповторимостью царящей в нем атмосферы. Вот и я ожидаемо. Несущий деревянный каркас дома и внутри не был скрыт отделкой, что доставило мне настоящее эстетическое удовольствие. Это давало непередаваемое ощущение гармонии с природой, тепла, уюта и безопасности. Сразу видно было, чем обеспечивается прочность дома и сколько труда вложено в создание конструкции. А еще я знала, что это очень теплый дом, а какие потрясающие возможности для дизайна. Цивилизация проникала в этот дом постепенно. Видно было, что мебель здесь хоть и подобрана со вкусом и выдержана в одном стиле, но создавалась в разное время или даже эпоху. Самой старой была кровать в хозяйской спальне под резным деревянным балдахином. Искусствовед во мне протяжно завыл, как волк на луну. «Хочу». Я судорожно прикидывала свои возможности, точно их не зная. Ну что за дура баба, как можно было не уточнить у маменьки размеры пособия приданого, то есть, чем только думала, где витала, поражалась я сама себе. Рассчитывать на денежку Фредерика не стоило, наверное, я ведь хотела не аренды, а выкупа. На помощь его папы надеяться тоже не следовало, в Европе не принято финансово поддерживать взрослых детей, ни сейчас, ни в наше время. Ожидать подарка от короля совсем глупо. Это у нас императорской рукой щедро раздавались поместья. Здесь размах и полет мыслей не тот, к сожалению. А что, я бы приняла. Мы советовались с Фредериком. Один дом слишком большой и неразумно роскошный. Еще один, как вам объяснить, Фредерик, задумалась я, у него плохое настроение. Как это может быть? Улыбался муж с подушки. Сегодня Даша оставила его в постели, спокойно объяснив нам, что приступы слабости еще могут повторяться.